Глава 25. Скажите, гражданин Ярчук, вот вы в свое время донесли властям, что в доме кулачки Аляны Басок собирались подозрительные люди. Было такое, подтвердил Платон Гордеевич, пристально глядя в сухощавое серое лицо следователя, сидевшего против него за столом. А по каким делам бродили вы среди ночи возле дома Аляны Басок? Голова сельской рады просил посмотреть за покосами гречки. Неправда, гражданин Ярчук, вы отказались тогда выполнить просьбу председателя сельсовета товарища Григоренко. Отказался. А потом передумал. Передумали? Ну, допустим. А как вы узнали, что собиравшиеся у Аляны Басок люди — опасные враги советской власти? Платон Гордеевич в замешательстве пожал плечами, помедлил с ответом, припоминая события той давней ночи, потом сказал, по их поведению догадался. Тот, который приехал на коне, спросил у Аляны, все ли в сборе, и оставил ее караулить на подворье. Как же вас не заметили? Было темно, месяц за хмару зашел. Ну, вы, конечно, потом видели задержанных. Видел, когда привели в сельсовет. Кого из них, когда и где вы встречали раньше? Никого не встречал. Незнакомые мне люди. А знали вы, что один из задержанных пробрался к нам из-за границы? Нет, не знал. Откуда мне знать? А как вы думаете, почему эти люди собирались именно в Кахановке? Не знаю. Может, они дружки Трифона, Алялиного мужа, который ушел с Петлюрой? Следователь устало смотрел в самую душу, и Платон Гордеевич чувствовал себя так, будто в чем-то виноват. Боялся, что следователь заметит это, и терялся еще больше. Может, докопались, что я мешок жита утянул с поля, мелькнула нелепая мысль. Следователь будто догадался о состоянии Платона Гордеевича и, пожалев его, уткнул глаза в лежавшую на столе раскрытую папку с бумагами, спросил, не поднимая головы. — В царской армии вы в каком чине служили? — Рядовым. — За что вас наградили 3 георгиевскими крестами? — В разведке был, ну и... — Отличались доблестью и храбростью во имя царя? Следователь опять стал смотреть в лицо Платона Гордеевича. При чем здесь царь? Дело солдатское. Приказывали идти в разведку. Мы ходили. Какая у вас военная подготовка? Подготовка? Да обыкновенная, солдатская. А как же вы согласились взять на себя роль атамана сотни повстанческого отряда? Следователь цепко буравил взглядом Платона Гордеевича. Что? Какого отряда? «Хватит, Ярчук!» Легонько хлопнув рукой по столу, следователь невесело и с какой-то снисходительностью засмеялся. «Все нам известно. Вот вам бумага, вот ручка с пером. Пишите, когда, как и от кого вы получили задание о формировании сотни. Укажите фамилии всех завербованных вами. А потом продолжим разговор о мотивах, которые заставили вас выдать собравшихся на совещании главарей. Ну, разумеется, это смягчит вашу вину. Сознаетесь, в остальном советская власть учтет и это. Платону Гордеевичу никак не удавалось осмыслить услышанное. Понял одно — об украденном жите следователю неизвестно. А остальное? И он облегченно засмеялся. Не думаю, что был еще один Платон Ярчук на свете, но вы меня с кем-то путаете. Атаман, сотня, отряд. Такое и во сне не померещится. Гражданин Ярчук. Следователь досадливо поморщился и поднялся из-за стола. Негоже вам, старому человеку, корчить из себя дурачка. Дело очень серьезное. Вы не хуже меня знаете, что враги советской власти намеревались этой весной воспользоваться трудностями, вызванными неурожаем, и подбить крестьян на бунты. Вы не последняя спица в этом деле. У нас есть доказательства. Потом мы вам их покажем. А сейчас напишите все, как было. Пока не дадите показаний, не выйдите из этого кабинета. Напишите, позовете меня через часового. И следователь ушел, оставив дверь кабинета распахнутой. У двери появился милиционер. «Гражданин арестованный, пересядьте на диван», — спустя некоторое время приказал милиционер, видя, что Платон Гордеевич не берется за ручку с пером. Платон послушно поднялся со стула и уселся на мягкий, обитый черным дерматином диван. И потянулись дни и ночи, слитые в единую тусклую боль души, в цепь обжигающих сердце мыслей, трудных, то и дело наталкивавшихся на неразрешимые вопросы. Перебирал в памяти, как вещички в мешке, все запомнившиеся события своей жизни. Думал и о том, чего сам не помнил, но о чем слышал от других. Многовато беды выпало на одну его жизнь. Если смешать беду с радостями и попробовать на вкус, сладости и не уловишь. Одна горечь. Вырос Платон в Кахановке без отца, без матери. Вырос кряжестым, цепким, как дубок среди поля, где ветры не милуют, гнут, ломают, где не щадят ни морозы, ни жаркое, убивающее листву дыхание солнца. Вырос наперекор всем невзгодам. Еще не было Платона на свете, когда отец его, Гордей Ярчук, ушел в дальние края на заработки, оставив дома жену с двумя детьми в страшной бедности. Вернулся только через 3 года, больной, изможденный. 3 года трудился Гордей на медных рудниках американца Гувера. Заработал там туберкулез и щепотку золота. Пришел домой и взялся за хозяйство. Накопленных денег хватило на то, чтобы подправить хату, купить пару коней и взять в аренду клин земли. Прошел год, другой, и появились в хозяйстве корова, свиньи, ульи с пчелами, но Гордею этого было мало. Лютая, нечеловеческая жадность завладела всеми помыслами молодого хозяйчика. Рубль за рублем копил он деньги, с завистью поглядывал на землю кулаков, на казенные лесные участки. А семья по-прежнему жила впроголодь на черном с отрубями хлебе и постной картошке. Сам, больной туберкулезом, Гордей не выпивал и кружки молока. Все шло на продажу, на деньги. Хата Ярчуков была похожа внутри на кузницу, закопченная, пустая, голые глинобитные стены с иконостасом в углу, непокрытый стол, длинная лавка вдоль стола, да жесткие палати меж большой печью и стеной. Вот и все, что имелось в хате, ну, если не считать полдюжины огромных чугунов на черном земляном полу, в которых варили для скота картошку и свеклу. Жена Гордея, маленькая покорная Авдотья, хлопотала по хозяйству и боязливо оглядывалась на молчаливого, всегда озлобленного мужа. Авдотье казалось, что в глазах Гордея светятся огоньки безумия, хищные, зловещие. То ли Гордей всегда думал о недающемся в руки богатстве, то ли вспоминал сырой удушливый мрак рудников американского концессионера, где русские люди, как каторжники, долбили породу по 16 часов без свежего воздуха, а сколько их, безвестных тружеников, навечно осталось там, в зловонном подземелье. Сухой кашель рвал грудь Гордея, и он затравленно смотрел вокруг, точно ужасаясь, что костлявая рука смерти схватит его за горло, прежде чем он успеет еще прочнее поставить на ноги свое хозяйство. В такие минуты Авдотья старалась выпроводить малолетних Олю и Груню к соседям или просто на улицу, а сама забивалась в дальний угол подворья, подальше от Гордея, от его слепой злобы. Наступила зима после неурожайного года, холодная, голодная. В ту зиму скарлатина унесла обоих детей Ярчуков, Олю и Груню. Тяжелое горе будто открыло глаза Авдотьи, развязало ей язык. Она впервые за совместную жизнь с Гордеем смело выпрямилась перед ним и высказала все, о чем мучительно думала годами, о нечеловеческой жадности Гордея, о бессмысленности их жизни, упрекнула мужа в смерти детей. Он выслушал жену и, уронив голову, пошел со двора. И запел Гордей Ярчук. Пьяный приходил ночью домой и начинал истязать жену, вымещая на ней злобу за все свои неудачи в жизни. Не выдержала Авдотья, пошатнулась умом, перестала узнавать людей, отличать день от ночи. Соседи, родственники начали совестить Гордея. И хотя Гордей унялся, перестал ходить в корчму, рассудок не возвращался к его жене. Тихая, потерянная бродила Авдотья по селу и расспрашивала людей, не встречал ли кто ее девчаток, Олю и Груню. Сама печаль выплескивалась из ее темных глаз. Вскоре Авдотья родила сына, назвали его Платоном. Вроде осмысленнее начинала смотреть вокруг жена Гордея, когда держала в руках спеленутого крошку. Но это было только временами. В доме Ярчуков появилась молодая, здоровая девка Килина. Ей поручил Гордей доглядывать за домом, за детем, за больной Авдотьей, помогать в хозяйстве. Сам же работал на арендованном клине земли, а зимой ходил на лесозаготовки. Видя, как растет сын, Гордей точно заново вернулся к жизни. На его сморщенном лице стала появляться улыбка, чаще звучал в доме его хрипловатый голос. В летние дни, когда Килина и Гордей были заняты работой, полоумная Авдотья брала двухлетнего Платошу за руки и вела в ливады, в поле, в лес. Однажды Авдотья как ушла утром с сыном и к вечеру не вернулась. Гордей бросил свирепый взгляд на Килину, что не досмотрела за ними, и пошел на поиски. Целую ночь бродил он вокруг села, по берегу Бужанки, несколько раз возвращался домой, жены и сына не было. И только на второй день нашел их в дальних лугах. Авдотья и Платоша спали под стогом сена. Гордей зверем набросился на жену, и если бы неподалеку случайно не оказались люди, кончилось бы бедой. Впрочем, без беды и не обошлось. Привезли Авдотью домой на подводе. Скованная параличом, она больше не поднималась. Гордей распорядился, чтоб жену не кормили. Зачем такой жить на свете? Девка Килина, тая надежду стать хозяйкой в этом доме, ретиво выполняла наказ. Но проходил месяц, другой, а Авдотья лежала на кровати и по-прежнему бессмысленно смотрела в потолок или влажными глазами следила, как возится на палатях маленький Платоша. Страх пронял Гордея и Килину. Дольше, чем обычно, стали они задерживаться утром и вечером перед иконостасом и усерднее шептать молитвы. Почти год прожила еще Авдотья. Но чудо здесь никакого не было. И сейчас Платон Гордеевич не смог бы объяснить, как он, трехлетний мальчишка, постиг смысл звериного закона, по которому жила тогда его семья. Постиг незрелым своим умишком и запротестовал. Многие месяцы тайком кормил он мать, таская из чугунов вареную картошку и свеклу, приготовленные для скота. Потом не стало Авдотьи. Вслед за ней унесла чахотка и Гордея. Остался четырехлетний Платон круглым сиротой на попечении плутоватого дядьки Власа, брата отца. а когда подрос Платон, пошел в наймы к кулаку Игнату Сологубу, где и испил полную чашу батрацкой судьбы. Потом женился на Марине, такой же беднячке, как сам, привел в порядок старую отцовскую хату, а вскоре построил новую, у того же Сологуба взял в аренду клочок земли. Шли годы. Позади осталась солдатчина, зарубцевались раны, полученные в Порт-Артуре, росли дети, а бедность не хотела покидать хату Ярчуков. Чужая земля кормила, как лихая мачеха. Затем грянула буря Октябрьской революции, озарив жизнь рабочего люда надеждами. Селяне-незаможники обрели свободу, землю и право пользоваться плодами трудов своих. Сбросив тяжесть нужды, распрямился народ и повернулся лицом к солнцу. Сколько раз потом на Украине пытались это солнце заслонить Центральная Рада и гетман Скоропадский, немецкие интервенты и буржуазно-кулацкая директория, Петлюра и Деникин, белополяки и кулацкие банды. И всегда крестьянская беднота обращала сердце и взоры на север, туда, где великий и бессмертный Ленин, утверждая господство новых начал жизни, ковал будущее Отечества. Слова Ленина долетали в самые глухие украинские села, и тысячи крестьян садились на коней, брали в руки сабли или вилы и шли защищать правду. Платон Ярчук не был среди них последним. Река времени унесла лихолетье, наступило затишье на земле, строилась новая жизнь, приходили новые трудности, но такой беды, какая сейчас свалилась на его старые плечи, Платон еще не видел. Его обвиняли в том, что он враг самому себе, своим детям, своему селу, своим людям, враг той ленинской правде, за которую готов был перегрызть глотку кулаку Игнату Сологубу. И теперь заставляют его многие сутки сидеть без сна и впроголодь на этом черном диване. Он уже потерял способность мыслить, ощущать бег времени. Только мучительный гул в голове, нестерпимая боль в пояснице да мокрый огонь, на котором он сидит. Черный дерматин дивана был будто раскаленным. Это обострился геморрой, и Платон подплывал кровью. Зачем все это? Много было зачем. Откуда мог знать Платон Гордеевич, что перед его арестом на этом же диване сидел долгие дни и ночи другой человек, которого обвиняли в еще более тяжких грехах и требовали назвать своих сообщников? Может, и в самом деле тот человек был с черной душой, а может, как и он, Платон безвинный, но чтобы прервать пытку, дал показания. Ткнул он нечестным перстом в сердца безвинных людей, в том числе и в сердце Платона. И вот все сложилось так, что к Платону Ярчуку потянулась омерзительная ниточка от чужаков, задержанных при его же помощи в Кахановке. Чужаки, о поимке которых доложили по инстанции, не успели дать здесь никаких показаний и были немедленно увезены в Киев. А из Киева поступил приказ смотреть в оба, искать людей, связанных с украинской эмиграцией в Польше, брать на учет всех, кто хоть как-нибудь был причастен к Скоропадскому, директории, Деникину, Петлюре.